Кретковский и пришел. Правда, совершенно по другому поводу. Но свидетелем его ухода оказалось чрезвычайно много любопытствующих. А заглядывал Киприян Фаустипович с просьбой и предложением. Умнейший все-таки человек. Быстро осознал простую мысль. Со мной только так и нужно. Правда, до штандартенфюрера Исаева ему еще как далеко. Но зачем он начал с предложения? «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Бесцветно проговорил он, положил передо мной лист гербовой бумаги с печатями и размашистой подписью царя. Ознакомьтесь. Каллиграфическим почерком с вензелями и завитушками в высочайшем рескрипте указывалось к исполнению управлению жандармерии по Сибирскому надзорному округу, дабы общественный порядок и спокойствие хранить. Ссыльных поляков из штатных городов и селений Алтайского горного округа убрать и в другие земли государева переселить. Но не это главное. Самым вкусным, ради чего, собственно, Кретковский начал торговаться, в документе было ссыльных поселенцев, причисленных к крестьянскому сословию, мещан и прочих наших подданных, селить в землях доселе пустующих. Землей он наделяет согласно закону на усмотрение Томского губернского управления и гражданского губернатора. Жандарм выжидающе смотрел на меня. Пришлось сделать постную морду лица и жать плечами. Не было печали, купила баба порося. А что, простите? Я говорю, повеление его императорского величества будет исполнено. Это оно, конечно, ваше превосходительство, — хмыкнул крысиная мордашка. Да неужто вам-то с вашими прожектами несколько тысяч умелых рук лишними станут? Мне-то нет, конечно, господин майор. Только что-то я между строк того не вычитал, что эти тысячи из горного округа вывести дозволяется. А с горным начальством я дел никаких иметь не желаю. Ой ли, господин губернатор, а дорогу к Чуйской степи на Челумшан селениями обставлять вы каким образом намеревались? Я имею достоверные сведения, что вдоль границы будущей вы, ваше превосходительство, казачьи станицы поселить имеете намерение. Хоть и народцами алтайскими те земли свои посчитаны. Мало ли, подвинуться. И снова не имею с вами спорить. Граница — дело святое, и никто, кроме казаков, с сохранением ее не совладает. Да, только вот ежели юг Алтая землицей прирастет, да людом христианским наполнится, то и государь к увещеваниям приближенных своих прислушается. В горном отношении холмы те пусты, и интересы для министерства уделов не представляют. Отчего же в Томское гражданское правление их не отдать? — Дадите слово. Майор нервно дернул подбородком и взял за спинку стул. — Вы позвольте? Присаживайтесь. — Благодарю. — Герман Густавович, я... Кретковский стрельнул глазами в сторону, но оглядываться не стал. Все-таки железной волей этот человек-крыс обладал. И я получил некоторые сведения от своего начальства из Омска. И думаю, не ошибусь, если посмею предположить, что это исходит из самого Петербурга, видите ли. — Да полно вам, Киприян Фаустипович, — хмыкнул я. — Что вы, право слово, как гимназистка на уроке анатомии? Говорите уж. — Чего, князь Василий Андреевич, от меня хочешь взамен? — Не князь, — прошипел майор. — Генерал-майор свиты его императорского величества Николай Владимирович Мезенцев. С февраля назначен начальником штаба корпуса жандармов. Кроме того, председательствует в специальной комиссии при жандармском управлении по распространению вольнодумства в войсках среди статских чиновников. — Ого! Такого вельможу предпочтительно иметь в друзьях, несомненно, ваше превосходительство. Ну так мы отвлеклись. — Что же это во мне нашел, уважаемый Николай Владимирович? Чем могу его порадовать? Господин генерал-адъютант внимательнейше изучил мои донесения и остался впечатлен вашими, Герман Густавович, планами. Специальным посланием по телеграфу он просил передать вам свою заинтересованность в успехе ваших начинаний. Кроме того, Николай Владимирович изъявил желание встретиться с вами, коли судьбой придется вам, ваше превосходительство, бывать в Санкт-Петербурге. Особенно если вы приступите к действительно серьезным делам. На выпуклом лбу жандарма выставили мельчайшие капельки пота. Нелегко оказалось для честного служаки участвовать в темных делишках непосредственно начальства. Но я видел, это только теперь, только пока и ему в карман не упадет малая доля. Это трудно, только первый раз, как человека убить. Переживаешь долго, тошнит, которым и мертвяк снится. Потом привыкают, льют кровь к водицу, так и тут. Сначала убедит себя, что дело государственно не пострадает, потом долю примет, все же не зря ноги бил. Там и сам купцов крышевать станет. Сколько раз я уж это видел. Ну что ж, спасибо. И передайте Николаю Владимировичу мои наилучшие пожелания. Случится бывать в столице непременно и спрошу у Йенцы. Вот и славно, ваше превосходительство, вот и хорошо, а ведь я к вам еще и с просьбой небольшой. Слушаю вас внимательно. Человечек ваш, Пестянов Ириней Михайлович. Он-то что натворил? Нет, нет, ничего такого. Я о другом вас спросить хотел. Сей чиновник по особым поручениям оказался невероятно талантливым малым. Поручик Карбышев докладывает об его фантастических успехах в деле сбора различных сведений. Зато и ценю. И есть за что, ваше превосходительство. Поверьте, такие люди один на миллион рождаются. Я и говорить с ним пробовал, просить некоторыми известиями с нами делиться. Он же наверняка не все, что находит в карточке, секретарем вашим записывает, а? Несомненно, вот. А нам, может, именно это и нужно? Может, за чьими-то необдуманными словами, ему слышными, заговор притаился? Я так понимаю, что он говорить с вами не стал? Не стал. И от денег отказался. Горько вздохнул крыс. Ругался. Грозился вам пожаловаться. Но ведь нам-то весьма нужны его находки. Я понял, поднимаю ладони от стола. Давайте поступим так, Киприан Фаустипович. Напишите-ка вы задание. Ну или круг лиц информации, о которых вас особенно интересует. Я передам это Пестяну, а вам буду представлять результаты. Например, через Михаила. О, я... А вознаграждение за труды моего человека, — перебил майор, — вы станете передавать мне. От меня он возьмет. На то мы договорились. Жандарм не стал больше отнимать у меня время, тут же откланялся, только у порога уже вдруг заявил. Знаете, Герман Густавович, только у хорошего хозяина псы не берут пищу из чужих рук. Надумаете сменить вашего, знаете, к кому обращаться, — хмыкнул я. Варежка проявил себя на следующую же ночь. Дело в том, что ночью с 16 на 17 на базарной площади в деревянных торговых лавках случился пожар. И все бы оно ничего, да только пристроены эти сараечки были к южной стене гостиного двора, в номере которого я спал, ничего не подозревая. Сторожа, обходившие базарную площадь по ночам, сразу заметили вспыхнувшие крыши. Но четверых вооруженных дубьем от воров мужичков оказалось маловато, чтобы быстро победить коварную стихию. Выяснив, что одним им не справиться, они приняли единственно верное решение. Старший побежал к ближайшей церкви бить в колокола, а остальные — с ведрами кушайки. Звонкие колокольные голоса и вырвали меня из объятий Морфея. По коридору штопало множество ног. Низкое, затянутое тучами небо подсвечивалось яростно ревевшим пламенем, а прямо под моими окнами кто-то зычно материл неизвестных доброжелателей. Ну, как тут уснешь? Пришлось спешно одеваться и накидывать пальто, и выходить в безветренную ночь. Гостиному двору очень повезло, что даже слабый вечерний ветер с реки ночью окончательно стих. Поджог был совершен именно в том месте, где лавки теснились особенно часто, у кирпичной стены гостиницы. И потушить жадный огонь оказалось чрезвычайно трудно. В воздухе витали нефтяные, присущие химзаводу запахи. Искры, подавшие в щели подгоревшей крыши, вызывали взрывы внутри лавок. Появись хоть малейшее движение воздуха, и нависавшая над лавками кровля постоялого двора тут же вспыхнула. Народу уже оказалось много, большую частью просто зевак. Десяток отчаянных дядек с подгоревшими бородами таскали из соседних загонщиков тюки с товарами. Двое или трое метались от таких пожару и обратно, Обычный бардак, одним словом. Пришлось загонять испуганного до нельзя Геру во тьму и брать ситуацию в свои руки. По ходу движения выяснилось, что добрым матом приказы отдаются и исполняются гораздо эффективнее, чем добрым словом. Пригрозил арестом парочки намылившихся помародерствовать горожан, отправил их за ведрами. Остальных выстрелил цепочкой от набережной до несчастных лавок. И дело пошло. Потом даже побежало, когда к месту происшествия, брякая колокольчиками, примчалась вполне профессиональная пожарная команда с бочкой, насосом, кожаными шлангами и запасом ведер. Осташовская личная пожарная часть. У города и того не нашлось. Этих поставил отливать стену гостиницы и соседние торговые ряды. Сильно мешались какие-то заполошенные купчишки, хватавшие меня за полы шинели и требовавшие немедленно вызволить их ненаглядные богатства из пышущего жаром ада. Одному даже в рожу кулаком пришлось сунуть, до того достал. Лучше бы тушить помогал. К утру, когда огонь скорчился до размеров огромной груды слабо искрящих углей, из дымной суматохи меня выдернул варежка. Ваше превосходительство! Надо бы следствие учинить. Купчики-то многие последнего лишились. — Ага! — оскалился я. — Найдешь кого теперь? Все следы не затоптали, так водой залили. А вот морды в угольки эти сунуть кое-кого обязательно надо. Кто у нас за пожарную безопасность отвечает? Господин полицмейстер, только, Герман Густавович, я доложить не успел. Вчера Караваева в городе видели, кабы нет ворнака дело рук. Ну так возьми казачков, да прочеши весь город. Чай не Москва, три улиц в шесть рядов, разлился я. Поспать удалось всего часа два. Глаза свербело от дыма, в носу было отвратительно сухо, голова раскалывалась от боли. И служить по назначению отказывалась категорически. Тут еще барона, расхаживающего вдоль спасенных от огня торговых точек, увидел. Чистенького такого, выбритого до синевы. Седые бакенбарды аж светятся, еще и пальчиком что-то там кто-то указывал, гад. Тут у меня окончательно крыша съехала. Гера, отчего-то панически боящийся огня, но отморозок отморозком, да я только кого-нибудь зачу потаскать, даже взвыл от восторга. Мне показалось, что я всего-то два шага и сделал, уж подле отвратительного в своей вызывающей опрятности полицмейстер оказался. А уж за грудки не я, а Герман Густавич ухватал. И на жуткой смеси русских и немецких бранных слов не я заслуженному майору в лицо брызгая слюнями шипел. По печени каюсь, я бил. Давно хотелось. Еще с первой встречи. Жаль, не сильно получилось. Все-таки слабо к моему явлению Герочка приготовился. Ручки, ножки слабенькие, нервы не к черту. Тормозить только тогда начал, когда краем глаза собирающихся поглазеть на незабываемое зрелище зеваку смотрел. Тут и мозг включился. Гера, подлый предатель, потешился, да в щель забился. И мне только пары метана, отражающиеся в лучах восходящей Венеры, оттуда цитировал. Нашел, скотинка, где-то в тайниках моей памяти фильм «Люди в черном». Ну и пусть себе, что я, первый раз, что ли? Ты, мразь зажравшаяся, на должен зачем поставлен был? Продолжил я с отвисанием побледневшего барона. Ты за порядком следить поставлен, а у тебя под носом лихаимцы залетные честно горожан огнем жгут. А? Ты, ленивые животные, от пожара в столицу края беречь поставлен. И где ж твой пожарный? Кричал громко и правдолюбцем хотел себя выставить, и погорельцам виноватого подсказать. А вдруг тени боятся, и жалобу генерал-губернатору напишут. Появится достойный повод сменить полицмейстра. После пары проведенных с ним совещаний уже успел убедиться. Старый майор только щеки надувать умеет, да каблуками лихо щелкает. Больше от него проку, как от козла молока. Кричал я громко и долго, пока не убедился, что слова попали на благоприятную почву. И собравшись с толпы зевак стали раздаваться радующие сердце возгласы. Добить поверженного кавалериста помешала здравая мысль. Подумалось вдруг, а что на это скажет Дюгамель? Уж очень не хотелось портить отношения с генерал-губернатором накануне алтайской экспедиции. Да еще безнадежная крыша над головой. Отпустил воротник растрепанного барона. приказал организовать настоящую пожарную охрану, а не только наблюдателей на вышках ставить, и отправился искать обиженного в горячее сражение за лавку купчину. С торговым блюдом не хотелось ссориться, еще больше, чем с генерал-лейтенантом. Кстати, оказалось, что благословленный моим кулаком лавочник Федька Акулов, родной брат того Акулова, что к тому дню уже второй выпуск еженедельника «Деловая Сибирь», пока я вкладыш в губернские ведомости вместе с Кузнецовым готовил. Я в той-то первой жизни над сериалами мексиканскими прикалывался, мол, там половина народу друг другу родственники, а другая половина в коме. Да только по сравнению с этим Томском Санта-Барбара нервно курит в сторонке. Вот где действительно полгорода родственники, а другая половина враги. И все друг друга знают, деревня. Нашел, извинился, поговорили о поджоге. Убедился, что ни одному мне показалось, что на пожаре воняло нефтью. Вслух удивился, где же ее взяли-то, супостаты? Какая ж с того тайна вашества? Милостиво поведал мне страшный секрет, довольный спасением товара купец. Озерцо есть, к северам, за Кедрачом, от Колпашова. Масляный зовется. Там опятные сии вонючие прямо по воде плавают. Остики их собирают черпаками, да костры отравуют тою в сырую погоду возжигают. Мысли побежали, затопали. По дороге загнали их головную боль в ту же дыру, где Гера прятался. И такие мне перспективы нарисовали, даже дух захватил. Ведь ежели нефтяные пятна по поверхности плавают, значит, совсем где-то рядом с поверхностью бассейн выходит. Там копни тот же колодец, две лопаты расковыряй, и польется. Ведрами черпать можно будет. В Азербайджане поначалу только так черное золото добывали. Не сразу же там скважин на шельфе бурить принялись. Нефть! Как много в этом слове для сердца русского сплелось. А как счет зовется? Нефть — это же керосин и асфальт. И тулуол, который в любой кухне в три нитра тулуол переделать можно. В тротил, а это взрывчатка моей мечты. Не капризная, не слишком опасная в транспортировке, и детонатора для нее слишком хитрый не требуется. Плавится легко, и форму любую можно придать. И еще мазут. Из мазута смазка для машин и механизмов, еще институт органической химии и нефтехимический комбинат, госзаказ и нежная любовь военного министерства и огромные фантастические инвестиции в инфраструктуру, потому что любому понятно. Гораздо дешевле везти через полстраны готовый товар, чем сырье. А значит, переработку нефти следует производить здесь, у меня, и строить дорогу, чтобы все нефтяные блага в Россию возить. От восторга я даже Федьку Акулова обнимать кинулся и в щеки его мохнатой бородатой целовать. Тот даже пришалел от моего напора любвеобильного, прослезился. Эк, и ты, вашество сердешный, оказался. За известие такое замечательное я уж лавочника на завтрак к себе пригласить собрался. Да тецков помешал. Увлек, заболтал, шубу лисью на плечи накинул. Тут только я и заметил, что всю ночь носился по площади в шинели поверх рубашки, в штаны заправлены. И в туфельках столичных. Ноги от холода даже посинели, а с трудами и не чувствовал. Новый день, 16 апреля, начался с переезда. Вонь от пожарища такая распространилась, что в номере окно не открыть стало. Как прикажете в такой обстановке жить, ежели кусок в горло не лезет? На том Дмитрий Иванович меня и подловил. Императорские апартаменты пообещал и повара, великого затейника из резиденции генерал-губернатора, переманенного.